«Что значит, не можете остановить?» — заорал Фридемар, швыряя на землю очередной окурок. «Эльдаров же вы сдерживали!» «Сэр, у нас огромные потери!» — надрывался Вокс. «Со всем уважением, господин полковник, но пытаться прорваться сейчас — это безумие! Надо подождать!» «Не могу я ждать! Грузовой челнок будет здесь уже через час!» «Транспорт с образцами нужен мне на посадочной площадке, и чтобы на нем не было ни царапины. Плевать, чего это стоит. Выполняйте, мы постараемся отвлечь их на себя». «Так точно», — протрещал передатчик. «Мы передадим им, чтобы начинали прорыв». «Шевелитесь, если хотите успеть на борт», — прохрипел Марсий. «После погрузки образцов мы ждем только 10 минут, потом взлетаем. Конец связи». Черный автомобиль полковника тряхануло. Фридемар повалился на дверь, ударившись виском о бронестекло. «Осторожней!» — просипел он. «Прошу прощения, сэр». Ксенобой, вцепившись в руль с такой силой, что странно, как он его еще не оторвал, свернул на узкую улочку, безлюдную, если не считать множество изуродованных трупов, людей и эльдаров. Машина резко остановилась. Полковника бросило вперед, на обитые кожей сиденья. «Ты что творишь?» «Впереди противник, сэр. Оставайтесь в машине, я разберусь». Пинком открыв дверь, ксенобой выскочил наружу, обнажая меч. Фридемар, высунувшись в окно, увидел в другом конце улицы 6 сутулых фигур из металла, которых окутывал зеленый свет, видимый даже отсюда. «Кригер! Майер! Доложите!» — просипел он в Вокс. «Продвигаемся к космопорту, сэр. Вокруг полно эльдаров. Они пытаются сдержать нашествие, правда? Результаты у них пока что плачевные. Чёртовы железки все лезут и лезут. Боюсь, кто-то окончательно разворошил их гнездо». «Вероятно, группа, посланная за сбежавшим инквизитором. Что ж, мы постараемся успеть вовремя. По прибытии мы примем командование обороной до тех пор, пока не прибудет челнок. И не смейте там подыхать. Ясно? Ясно, сэр. Братья-убийцы, Кригер и Майер. Оба пустые. Были, как считал Марсий, самым ценным его приобретением. После, конечно, ксенобоя. Точнее, человека, которым он был раньше. Человека, который согласился на эксперимент. Им тоже досталось от эльдаров. Точнее, от тех их сродичей, что именовались темными. Правда, братья не видели смысла делить ксеносов на какие-то группы. Их всех следовало вычистить. «Мы можем ехать». Дверь открылась, и в машину влез ксенобой. «Меня немного задели». «Насколько серьезно?» — просипел Фридемар, увидев через дыру в шинели черное пятно на груди ксенобоя, от которого разило окалиной. «Ничего, затянется. Заодно еще раз разок проверим. Регенеративные способности этого металла». «Экспериментатор чертов!» — неодобрительно произнес Марсий. «Езжай давай, пока еще не набежали». С потолка пещеры капала вода. И это не могло не радовать, ведь теперь потолок этот самый был естественным. Обычные серые камни, а не та черная, поглощающая свет дрянь, покрытая маслянистой пленкой, что окружала нас до этого. Чувствовался слабый ветерок, выход однозначно был уже близко. «Только вот куда мы выйдем?» В отряде начинались волнения. Инквизитор и Селена действовали на нервы профессионально. Один постоянно порывался командовать, другая также постоянно за могильным голосом напоминала нам всем, что мы обречены здесь помереть. Зерк был, как обычно, бледен, и его не тошнило. Наверное. Только потому, что было нечем. Крест и кривой шарахались от каждой тени. Штырь же в каждую тень палил из лазгана и постоянно выражал Генше свои соболезнования по поводу его ранений. И вообще, всячески старался уверить инквизитора в том, что командиром отряда стоит поставить его, Штыря. Уж он-то Штырь инквизитора не подведет. Тот последние 10 минут молчал, сжав зубы до мерзкого скрежета. Многочисленные раны давали о себе знать. Не сомневаюсь, что как только мы отсюда выберемся, и у него появятся силы, он тут же их все потратит на то, чтобы меня прибить. Значит, надо будет либо попытаться самому убить Генша, пока он ранен, либо все ж таки уступить право командования ему, чего мне, естественно, делать не хотелось. По сути, конечно, он и так командовал. Без него мы бы вряд ли вырвались отсюда. Направление указывал он, врагов замечал первым он. Но я ни в какую не хотел это признавать, чем вызвал закономерное раздражение. Ну что тут поделаешь? Такой уж я упертый. Наверное, единственная причина, по которой он не пытался меня застрелить, это то, что на моей стороне был численный перевес. Передатчик был у нас. С криговцами не пришлось даже сражаться. Разорванные в клочья трупы по каким-то непонятным причинам не попытались оказывать сопротивление. А мы разжились гранатометом с парой снарядов, которые тут же вручили кресту. Сигнал мы передали. Неусыпный корабль Генша уже двигался сюда, а на борту его, по словам инквизитора, было полно готового к бою с кем угодно народу. По пути нам несколько раз встречались некроны, и каждого убить было так же сложно, как и самого первого. Интересно, из чего их делали и кто? Над нами город. Мы должны будем выйти прямо на улицы, если мои данные по подземельям верны, выдохнул Генша. Ага, и там нарвемся на некронов, эльдаров и людей, полковника для полного комплекта. Протянула шестеренка. Если, конечно, нас не убьют по пути. Через еще минут 10 блужданий по сырым холодным туннелям мы увидели впереди тусклый свет и услышали чьи-то сердитые вопли. «Заводи! Заводи ее!» «Сэр, двигатель сдох. Нам придется идти пешком». «Ты рехнулся? Я не неуязвимый, в отличие от некоторых. Я обеспечу вашу безопасность. Не беспокойтесь». «Оружие к бою!» — произнес Генша, опередив. «Черт! Меня на какие-то доли секунды». Мы медленно, наверное, приближались к выходу из туннеля. К спасительной дыре, ведущей на поверхность этой мерзкой планеты. Наконец, дневной свет.